последующей части приговора. Обвинение, содержащееся в обвинительном заключении, а именно обвинение в планировании и ведении подсудимыми агрессивных войн, является наиболее серьезным обвинением. Война по самому своему существу – зло. Ее последствия не ограничены одними только воюющими странами, но затрагивают весь мир. Поэтому развязывание агрессивной войны является не просто преступлением международного характера, оно является тягчайшим международным преступлением, которое отличается от других военных преступлений только тем, что содержит в себе в сконцентрированном виде зло, содержащееся в каждом из остальных. Первым актом агрессии, который инкриминируется подсудимым, согласно обвинительному заключению, является захват Австрии и Чехословакии. А первая агрессивная война, упомянутая в обвинительном заключении, это война против Польши, начатая 1 сентября 1939 года. До рассмотрения всего обвинения необходимо подробно остановиться на некоторых событиях, которые предшествовали этим актам агрессии. Война против Польши не была внезапным ударом грома среди ясного неба. Эта война, так же как захват Австрии и Чехословакии, была преднамеренным и тщательно подготовленным актом. И началась лишь после того, как было решено, что наступил подходящий момент для проведения ее как определенной части заранее намеченной схемы и плана, потому что агрессивные планы нацистского правительства не возникли случайно в связи со сложившейся политической обстановкой в Европе и в мире. Она явилась заранее предусмотренной и весьма существенной частью внешней политики нацистов. С самого начала национал-социалистское движение претендовало на то, что целью его является объединение германского народа в сознании его миссии и предназначения. Объединение, основанное на чертах, внутренне присущих ему как расе и осуществляемое под руководством фюрера. Для достижения этого объединения считалось необходимым добиться двух целей. Уничтожение порядка, сложившегося в Европе со времени подписания Версальского договора, и создание Великой Германии в более широких границах, чем границы 1941 года, это, с несомненностью, означало захват чужих территорий. Война считалась неизбежным или, по крайней мере, очень вероятным условием достижения этих целей. Поэтому германский народ и его ресурсы должны были быть организованы в громадную военно-политическую армию, выученную беспрекословно подчиняться любому политическому курсу, объявленному правительством. Подготовка агрессии. В книге «Майн кампф» Гитлер очень ясно изложил эту точку зрения. Следует помнить, что «Майн кампф» — это не личный дневник, в который записывались тайные думы Гитлера. Скорее можно сказать, что содержание этой книги объявлялось с крыш домов. Эта книга использовалась в школах и университетах, среди гитлеровской молодежи, в СА и СС и вообще среди германского народа, вплоть до того, что один экземпляр этого издания вручался в качестве подарка всем молодоженам. В 1945 году уже было распространено 6,5 миллионов экземпляров этой книги. Общее ее содержание хорошо известно. Снова и снова Гитлер проповедовал в ней свое убеждение и необходимость применять силу в качестве средства разрешения международных проблем, как это выражено в следующей цитате. «Земля, на которой мы сейчас живем, не была даром небес нашим предкам. Они должны были завоевать ее, рискуя жизнью. Точно так же и в будущем наш народ не получит территорий и тем самым средств к существованию как благодеяния от какого-нибудь другого народа. Он должен будет завоевать их силой торжествующего меча». «Майн кампф» содержит много таких заявлений и открыто превозносит силу как орудие внешней политики. Конкретные цели этой политики силы